полном отчаянии Дамблдор попытался спровоцировать скандал на балу Гриффиндора. Это бы позволило хоть немного снизить текущую популярность мальчишки и заложить несколько кирпичиков в будущую победу. Но, увы, ничего из этого не вышло, и Альбусу только и оставалось, что бессильно скрипеть зубами. Глава 35. Возвращение в школу после рождественских каникул было воистину фееричным. И дело вовсе не в том, что я официально подтвердил свой титул, о чем не переставая трубили все без исключения СМИ. Этот факт, конечно, имел грандиозное значение, но было кое-что еще. Дело в том, что в большой зал я вошел во главе небольшой процессии никому незнакомых взрослых волшебников. Не останавливаясь, мы прошли прямиком к столу преподавателей, после чего все пять моих сопровождающих отошли в сторону, предоставив мне возможность встать за кафедру, из-за которой обычно вещал Дамблдор. Приветствую всех учащихся и преподавателей школы чародейства и волшебства Хогвартс. Поприветствовал я всех присутствующих. Поздравляю с началом второго семестра в текущем учебном году. Как вы, наверняка, помните, я обещал изменить Хогвартс. Некоторые изменения вы уже могли наблюдать в первом семестре, но они в основном касались реставрации самого замка. Окончательно школа преобразится лишь к началу следующего учебного года, но кое-что будет изменено прямо сейчас. Во-первых, преподаватель зельеварения, профессор Снейп, попросил нанять для него ассистента, который будет вести уроки у младших курсов. Разрешите представить вам Абонарда Бёрка, который займет пост ассистента профессора зельеварения. Я демонстративно похлопал в ладоши, в то время как из группы моих сопровождающих вышел смуглый шатен лет 25. Он поклонился залу и вернулся на свое место, а зал взорвался овациями. Во-вторых, продолжил я, когда аплодисменты успокоились, нас ждет небольшая замена в преподавательском составе. Мисс Черити Бербидж, к сожалению, была вынуждена покинуть преподавательскую деятельность. От стола преподавателей раздалось едва слышное недовольное бормотание МакГонагал, которая прекрасно знала, что данная преподавательница была уволена мной, поэтому знакомитесь с профессором Риорданом Каши, который любезно согласился занять эту должность. Опять я демонстративно похлопал в ладоши, а от группы новых преподавателей отделился невысокий, но очень стильный молодой человек, который своей внешностью легко мог бы поспорить с тем же Локхартом, особенно учитывая, что одет он был не в попугайское нечто, а в строгую мантию, чем-то отдаленно похожую на магловский костюм тройку. Особенно активно приветствовали нового преподавателя старшеклассницы, успевшие оценить внешность этого франта. В-третьих, разрешите представить вам профессора Карин Андерсон. В этот раз от группы отделилась высокая и яркая русоволосая девушка лет 30, которая очень мило улыбнулась и подмигнула всему залу. Овации в свою сторону она получила ничуть не меньше предыдущего преподавателя, но в этот раз больше старались парни. Она будет исполнять роль тьютора школы. Собственных дисциплин она вести не будет, но ее основная задача заключается вовсе не в этом. Профессор Андерсон будет заниматься составлением индивидуальных программ обучения, будет подсказывать, как рационально распределить свое свободное время и какую литературу стоит почитать на досуге. Любой ученик с любого факультета может обращаться к ней со своими проблемами. Данная информация всех немного подзагрузила, а Гермиона даже порывалась что-то спросить с места, но все же не решилась. Начиная с завтрашнего дня в школе будет введена новая дисциплина и несколько факультативов. Вновь взял я слово. Первые три курса теперь обязаны будут изучать теорию рунной магии под руководством профессора Баблинг, а начиная с четвертого курса вы будете изучать основы рунной магии под руководством профессора Ясмин Ковач. Женщина лет 50 чинно поклонилась залу и получила свою порцию аплодисментов. Если кто-то считает, что заработал слишком мало баллов для себя и своего факультета, то теперь такие ученики могут получить дополнительные баллы на утренних физических тренировках. Изначально я планировал сделать эти тренировки обязательной частью школьной программы, но директор Дамблдор убедил меня, что здоровье и физическое развитие – это личное дело каждого волшебника. Поэтому я дам вам стимул к самосовершенствованию. Профессор Висенти Перес будет вести несколько факультативов, связанных с физической культурой, а именно утреннюю зарядку, фехтование и танцы. Этот человек был воистину фундаментален. Ростом и комплекцией он легко мог соперничать с Шипардом, при этом двигался он легко и плавно, благодаря чему казалось, будто он перетекает из одного положения в другое. Когда последний из моих спутников был представлен, я громко хлопнул в ладоши, и преподавательский стол преобразился, расширившись ровно настолько, чтобы 5 дополнительных преподавателей смогли за него сесть. После этого я решил закругляться со своей речью. Со следующего года обучение в Хогвартсе будет расширено на 10-летнюю программу, как это было при основателях. Ученики нынешнего 7-го курса получат уникальную возможность бесплатно продолжить свое обучение. Желающие завершить учебу после 7-го курса получат стандартный диплом образца последнего десятилетия. В любом случае, до конца года 7 курсникам предстоит определиться со своим дальнейшим будущим и уведомить об этом профессора Андерсон. Ну и последняя на сегодня новость. Буквально с завтрашнего утра каждый из вас сможет начать использовать баллы, которые вы так старательно копили в течение первого семестра. За эти баллы вы сможете получить множество различных вещей и услуг от школы. Их можно будет даже использовать вместо денег в большинстве заведений Хагсмида, кроме Кабаньей головы. Ну, а теперь, да начнется пир. С этими моими словами на столах голодных школьников наконец-то появилась еда, и все принялись активно ее поглощать. А я прошел к своему месту за столом Гриффиндора. Гарри с Дадли возвращались в школу в приподнятом настроении. Сразу после рождественской дуэли их друга, Дадли пытался разузнать у Поттера подробности этого действа, но все, что тот мог рассказать, что все прошло по плану Гаррета и было очень круто и страшно. Утром они с радостью разбирали подарки, среди которых Гарри обнаружил невероятную вещь – мантию-невидимку. К сожалению, дома применять ее было негде, ведь соседи вполне могли заметить, как Гарри вдруг исчезает, а привлекать к себе внимание он вовсе не желал. Да и родители бы этого не одобрили. Вот и пришлось спрятать артефакт в школьный чемодан и ждать прибытия в школу. Он даже Дадли не стал показывать этот подарок, чтобы тот своими радостными и восхищенными возгласами не привлек внимание родителей, которые наверняка запретят пользоваться такой великолепной штукой. Помимо мантии, Гарри, как и Дадли, получили кучу всяких подарков от школьных друзей и от родителей. В основном это были различные сладости, но и всякие мелочи попадались. Даже Уизли прислали конфеты и свитер. Гарри в шутку решил проверить сладости на предмет ядов с помощью артефакта, подаренного Гарретом, и выяснил, что конфеты от рыжих вовсе не такие уж и безопасные. «Эти рыжие даже Рождество умудрились мне подпортить», — возмутился мальчишка и от греха подальше сжег подарки Уизли на заднем дворе дома. А буквально на следующий день родители ошарашили их новостью, что они выиграли кругосветное путешествие на всю семью. Собственно, это было не совсем кругосветное путешествие, но все же побывать они успели во многих странах. Франция, Италия, Испания, Бразилия, США, Гренландия, Швеция, Дания. Приличная такая петля получилась. Ребята впервые в жизни плавали на круизных лайнерах и летали на самолете. В пути их сопровождал специальный гид, который помогал вовремя попасть на нужный транспорт и водил по различным достопримечательностям. Все очень хорошо отдохнули и были по-настоящему счастливы. Единственное, что немного печалило ребят, это то, что из-за путешествия они не смогли попасть на прием к Гарриту. Согласно Поттер, Вики Черити Бербидж заняла пост преподавателя магловедения в 1993 году. До 1991 эту должность занимал Кверрелл, а кто был в промежутке между этими годами, совершенно непонятно. На мой взгляд, логично предположить, что Черити Бербидж вела свой предмет начиная с 1991 года, но на глаза Поттеру попалась только в 1993. Примечание к части. В главе присутствует множество новых персонажей и имен, но прошу никого не пугаться. Я постараюсь не перегружать восприятие читателей и не превращать фанфик в вариации «Войны и мира». Читатели уже должны были понять, что по мнению ГГ каноничный преподавательский состав представлен горсткой неквалифицированных личностей, которые имеют лишь отдаленное понимание о том, как и что надо преподавать детям. О том, что преподавательский состав будет меняться, было понятно чуть ли не с начала каноничных событий, так что претензии по этому поводу не принимаются. Скажу больше, с началом второго курса программа Хогвартса будет кардинальным образом изменена. Добавится очень много новых предметов, произойдет деление факультетов по специализации, так что от привычного Хогвартса останется очень немного. Кто не готов к таким изменениям, Лучше бросайте читать прямо сейчас. Я вас предупредил. Я знаю, что глава маленькая и сюжета в ней почти нет, но это я разогреваюсь после длительного застоя. Думаю, уже в следующей главе все будет немного пооживленнее. Глава 36. Поздравляю всех читателей с наступающим Новым годом. Желаю побольше счастья и интересных произведений, чтобы любимые авторы не пропадали и регулярно выдавали новые творения. Всего-всего самого наилучшего. В связи с предновогодней суетой никак не успевал написать полноценную главу, но все же подарю вам этот небольшой отрывочек. Остаток главы закину сюда же в следующем году. По завершении пира МакГонагалл на правах заместителя директора решила собрать педсовет. Для начала я хотела бы поздравить коллег с началом второго полугодия. Улыбаясь, сообщила женщина, в ответ преподаватели ей вежливо похлопали. Но основная причина, почему я всех вас здесь собрала, это очередная выходка лорда Гриффиндора. Я бы хотела знать, молодой человек, на каких основаниях вы привели сюда этих людей и почему не согласовали этот шаг с директором Дамблдором. Зачем же так грубо, мисс МакГонагалл? Возмутился я ее словам. Как владелец школы я вправе определять учебную программу. Еще в начале учебного года мы говорили о том, что обучение в Хогвартсе сильно изменится. Я бы с удовольствием уведомил директора о пополнении штата сотрудников, но его, к сожалению, нет в школе. Кстати, не подскажете, где он? Директор Дамблдор отбыл во Францию по чрезвычайно важным вопросам, связанным с Международной конфедерацией магов. Задрала нос женщина, словно это ее собственное достижение. Ну вот видите, как все сложилось. Не буду же я за ним бегать, чтобы он своевременно исполнял свои обязанности. Тем более, что новые преподаватели уже подписали 10-летние контракты. Но они могут не соответствовать требованиям директора. Зато они соответствуют моим требованиям. При всем уважении к Дамблдору, он лишь наемный работник, который, к тому же, отвлекается от своих непосредственных обязанностей. А моя цель, как собственника школы, состоит в том, чтобы максимально повысить качество обучения. Ну, допустим, смирилась МакГонагалл, ведь в отсутствие ее начальства она ничего не могла изменить. Но как быть с расписанием? Я 3 дня потратила на составление нынешнего расписания и не представляю, куда вы планируете впихнуть новые предметы. О, не волнуйтесь, с этим проблем не возникнет. Я извлек из одного из своих карманов с расширенным пространством новенький ноутбук, разработанный специально для магического мира. Знакомьтесь, это устройство называется ноутбук. У маглов такие устройства уже используются повсеместно и вскоре будут у каждого второго. Конкретно эта модель разработана компанией моего отца специально для волшебного мира и не конфликтует с магическими потоками. И чем это устройство нам поможет? Недоверчиво спросила женщина, в то время как остальные преподаватели лишь молча следили за нашей краткой перепалкой. Если бы ваша подруга Черити Бербидж была более компетентна, то вы непременно бы знали, что маглы уже более полувека используют специальные устройства, позволяющие значительно ускорить любые вычисления. Последние модели вычислительных машин, как, например, вот этот ноутбук, позволяют за пару минут вычислить то, на что вы потратите пару лет. Именно благодаря подобным технологиям скорость развития маглов с каждым годом набирает обороты. Но я отвлекся. Смотрите, как все просто. С этими словами я ввел в специальную программу список хогвартских предметов, количество часов, отведенное на каждый предмет, и число курсов. Дальше программа за пару секунд выдала мне несколько вариантов расписания. Невероятно! Восхитилась Септима Вектор, преподавательница нумерологии. Имея такую технологию, мы сможем достаточно быстро рассчитывать новые заклинания, на создание которых ранее уходили десятилетия. Рад, что вы понимаете перспективность данной технологии, улыбнулся я выделю вам персональный ноутбук и литературу по работе с ним. Спасибо большое, обрадовалась женщина, которая еще не успела закостенеть и стремилась к чему-то новому. Ну что ж, тогда давайте определимся с наиболее удобным для всех расписанием и будем расходиться, а то завтра всем рано вставать на зарядку. Подвел я итог обсуждению. Недовольная МакГонагалл только и могла что морщиться и возмущенно бурчать себе под нос. Следующее утро для всех началось с очень ранней побудки. В 6 часов утра в спальнях студентов раздался мелодичный перезвон, который хоть и звучал довольно приятно, но спать не давал. Заранее проинструктированные старосты собирали всех на утреннюю зарядку, которая должна будет проходить в отреставрированном спортзале. Это помещение оказалось раза в 4 больше большого зала, и студенты, впервые попавшие сюда, сильно удивлялись, как они могли не знать, что в Хогвартсе есть такие большие помещения. «Всем доброго утра!» – бодро поприветствовал сонных школьников новый преподаватель. «Как вы все уже знаете, меня зовут профессор Висенти Перес. Будь моя воля, я бы вас, задохликов, гонял день и ночь, пока не привел бы эти тушки в более-менее приемлемое состояние. К сожалению, лорд Гриффиндор дал вполне однозначные указания не переусердствовать. Поэтому присутствие на моих уроках совершенно не обязательно. После 6-часовой утренней побудки вы имеете право продолжать спать в свое удовольствие еще 2 часа. Те, кто приходит на мои занятия, получают по 5 баллов для своего факультета, а если сумеете продемонстрировать некоторые успехи, то и дополнительные баллы можно заработать. Кто отлынивает, ничего не получает. Ученики загомонили, обсуждая полученные новости, но присутствующие тут преподаватели, которые в отличие от учеников обязаны присутствовать на утренней зарядке в полном составе, быстро навели порядок. Начнем с того, что немного разогреем ваши мышцы. Начал занятие преподаватель после того, как старательно расставил своих учеников по квадратам. В общем и целом, тренировка не была трудной или выматывающей. Упражнения на подвижность суставов, приседания, отжимания, прыжки на месте и небольшой кросс по периметру зала. И все же нашлось немало тех, для кого данный разминочный комплекс был непосилен. Преподавательский состав показал себя с наилучшей стороны, блестяще справившись со всеми упражнениями. Даже Сильванус Киттлберн не отлынивал, а приседал и отжимался наравне с остальными. На каникулах профессор по уходу за магическими существами прошел первый курс оздоровительной терапии и теперь готов был скакать, как молодой сайгак. Теперь у Дамблдора не должно возникнуть причин назначать на эту должность Хагрида. Многие из вас сейчас думают, что с завтрашнего дня ноги ваши не будет на моих занятиях, утвердительно сказал профессор Перес под конец занятия. Поднимите руку, кто считает, что волшебникам не нужны физические упражнения. Поднялся лес рук и лишь немногие воздержались. Замечательно, удовлетворенно сказал мужчина, опустите руки. Мне нужны 4 добровольца для тренировочной дуэли. Многих учеников это заинтересовало, и руки подняли далеко не только старшекурсники, но и многие первогодки. Учтите, что дуэль хоть и тренировочная, но она будет вестись в полный контакт. Многие руки опустились. Господа деканы, будьте добры выбрать из добровольцев лучших на своих факультетах. Деканы быстро сориентировались и вывели 4 учеников. Альфарус Бэкдок, Слизерин. Грегори Майлз, Ривенкла. Маркус Крокс, Гриффиндор. Шаула Блэк, Хаффлпафф. МакГонагалл хотела выбрать Гарета, стоящего в общем строю, но тот руки не поднимал, поэтому пришлось выбирать одного из 7 курсников. В это же время остальные преподаватели активировали одну из дуэльных площадок в зале. «Отлично, все готово к маленькому представлению», – кивнул профессор Перес. «Сейчас вы вчетвером будете сражаться против меня. Справитесь?» «Вряд ли, сэр», – ответил Майлз. «У нас совершенно нет опыта, в отличие от вас. А если у меня не будет палочки, тогда у вас нет шансов», – запальчиво выкрикнул Крокс. «Вот сейчас мы это и проверим», – злорадно ухмыльнулся здоровяк. «Представьте, что я обычный тренированный магл или оборотень», – от последнего слова Люпин заметно дернулся, но никто на это не обратил внимания, «и вы 4 таких могучих волшебников загнали меня в угол и вынудили сражаться. Можете использовать любые заклинания». Профессор Перес демонстративно положил свою волшебную палочку на одну из полок для спортинвентаря и вошел под защитный купол дуэльной площадки. Стоило прозвучать команде к началу поединка, и в профессора полетели несколько лучей оглушающих заклинаний. Вот только мужчины там уже не было, он ловко уклонялся от всех атак и быстро сокращал расстояние со своими противниками. Вот он оказался рядом с Кроксом и мощным ударом под дых вывел того из строя. Следующей жертвой стала Шаула, которую он использовал как живой щит от атак 2 других противников. Девушка за счет своей уникальной энергетики метаморфа выдержала 3 ступифе, но свалилась на землю от какого-то хитрого заклинания, брошенного слизеринцем. Бэкдок с Майлсом переглянулись и попытались скоординировать свои действия. У них даже почти получилось, но их противник с кошачьей грацией умудрился втиснуться между летящими ему в ноги и голову заклинаниями. Выйдя из прыжка, Перес быстро нагнал Быгдака и вырубил его ударом ребром ладони по шее. В одиночку Майлз продержался лишь несколько секунд, прежде чем его собственная палочка была выбита из руки и приставлена к горлу. Конечно же, таких результатов смогут добиться лишь немногие из вас. Казалось, профессор Перес совсем не устал и не запыхался, но регулярная утренняя зарядка позволит вам хотя бы убежать, если не сможете справиться с опасностью. В это время мадам Помфри быстро привела в сознание недавних противников физрука, и они вернулись в строй. Мои сегодняшние помощники получают дополнительные баллы для своих факультетов. Крокс – 5, Блэк – 10, Быгдак – 15 и Майлз – 20 баллов. На этом утренняя зарядка закончена. Желающие попасть на факультативы по фехтованию и танцам могут записаться у нашего тьютора, мисс Карин Андерсон. Все свободны. Ученики расходились из спортзала в задумчивом состоянии. С одной стороны, ранняя побудка и изматывающие физические упражнения мало кому были по нраву, но вот возможности, которые показал профессор Перес, заинтересовали многих. Девчонки же предвкушали возможность потанцевать, ведь в Хогвартсе не так много развлечений. За завтраком всех студентов ждала очередная порция нововведений. Ранее на столах стояли общие тарелки, из которых каждый набирал столько еды, сколько желал, и при этом сам определял, что он хочет есть из представленного ассортимента. Теперь же у каждого студента была небольшая табличка с меню, из которого он мог выбрать любые блюда. Стандартные блюда для завтрака, обеда и ужина были бесплатными, они были вкусными, питательными и подобраны для сбалансированного питания подрастающего поколения. Но в меню также присутствовали блюда, которые можно было приобрести за дополнительные баллы, различные сладости, деликатесы и просто необычные или вредные блюда. Многие ученики тут же принялись тратить свои накопленные баллы на различные деликатесы, совершенно не задумываясь, что баллы еще могут понадобиться для чего-то более полезного. Останавливать их от подобного опрометчивого поступка никто не собирался. Дети сами должны почувствовать цену баллов и собственного труда. Гарри тоже хотел заказать что-нибудь необычное, но Гермиона его отговорила. Хотя от небольшого пирожного к чаю он все же не удержался. Первым уроком в этом полугодии у нас стояло зельеварение. Ученики заранее начинали дрожать и лихорадочно вспоминать выветрившиеся за время каникул знания, готовясь ко встрече с ужасом подземелий. Однако ожидания их совершенно не оправдались. Снейп лишь представил своего ассистента и в своей неподражаемой манере объявил, что не намерен тратить свое драгоценное время на ничего не знающих неучей. Отныне студентов первых 5 курсов будет вести его ассистент, Аббанард Бёрг. Сам же Снейп будет преподавать только студентам 6-7 курсов и снизойдет до объяснения наиболее важных и сложных тем для студентов 4-5 курсов. Эта новость необычайно вдохновила гриффиндорцев, за что они тут же поплатились баллами. Не стоило так радоваться в присутствии Снейпа. Новый зельевар вел себя значительно более сдержанно, чем его коллега. Он готов был разъяснить любую тонкость и, казалось, обладал просто-таки титановой выдержкой, порой отвечая по несколько раз на одни и те же вопросы, заданные в разной формулировке. Баллы он почем зря не снимал, но и награждать за что попало не стремился. Удивительно, но он очень легко находил подход к каждому и при этом успевал следить за дисциплиной. Даже Рон не нашел, к чему можно придраться в отношении нового преподавателя, ведь тот совсем не выделял змеиный факультет, как это любил делать Снейп. В общем, новый преподаватель всем очень понравился, особенно на фоне своего сурового старшего коллеги. Я тоже был доволен новым преподавателем, он полностью оправдывает все мои вложения. Дело в том, что подготовку альтернативного преподавательского состава я начал практически одновременно с созданием бюро серого посредника. Хотя я на тот момент еще не подозревал, что мне предстоит стать владельцем школы, но у меня были и другие варианты замены преподавателей. Например, я предполагал, что смогу пропихнуть Джеймса в состав попечительского совета и найти достаточно рычагов влияния на прочих членов этого органа управления школой. Как бы то ни было, а на данный момент у меня имеется полный набор преподавателей, преданных исключительно мне и готовых преподавать детям реальную магию, а не те детские фокусы, которым они учатся сейчас. Почему же я тогда не назначил нового историка на место Бинса? Да потому, что это вызвало бы ненужные подозрения со стороны Дамблдора. Сейчас я играю роль самоуверенного ребенка с большими амбициями, который не желает мириться с чьими-то авторитетами. Даже небольшой конфликт в начале учебного года, когда я возмутился, что Дамблдор обратился ко мне в своей привычной манере, мой мальчик вполне вписывается в данную модель поведения. Пусть старик ищет несуществующего кукловода, а я тем временем буду оставаться на самом виду. По большому счету, я даже не особо притворяюсь, мне действительно нравится играть ту роль, которую я сам себе выбрал. После обеда нас ждала вводная лекция по рунной магии. «Добрый день, дети!» – поприветствовала всех преподавательница. «Как вы, возможно, знаете, меня зовут профессор Бакшида Баблинг. Я буду вести у вас теорию рунной магии в течение ближайших трех курсов. На четвертом курсе вы перейдете к практике по данному предмету, которую вам будет преподавать моя коллега профессор Ясмин Ковач. Сегодня же я хочу дать вам вводную лекцию, чтобы вы имели представление о том, что же из себя представляет рунная магия и зачем ее вообще изучать. С древнейших времен люди придумывали различные способы общения и передачи информации. В какой-то момент некоторые из людей поняли, что могут общаться не только с отдельными людьми, но и с самой природой. Так появились первые ритуалы и первые волшебники, колдуны и шаманы. Все это вы вскоре будете изучать на уроках истории магии. Нас же интересует конкретная ветвь магического искусства, связанная с письменностью. Многие маглорожденные, приходя в волшебный мир, возмущаются, что мы до сих пор пользуемся перьями и свитками, в то время как в современном мире давно изобретены такие удобные приспособления, как тетради и шариковые ручки. Я сейчас скажу кощунственную для многих чистокровных вещь, но маглорожденные в чем-то правы. Присутствующие на лекции слизеринцы, да и отдельные гриффиндорцы едва не взорвались возгласами возмущения, но в руках у профессора Баблинг вспыхнул небольшой клочок пергамента, и никто не смог вымолвить и слова. Сама же она продолжила лекцию, как ни в чем не бывало. Использовать перья и свитки для простого письма, как это делают большинство современных волшебников, неудобно и нерационально. Свитки занимают много места, постоянно теряются и путаются. А если вы читаете какой-то монументальный труд на длинном свитке, то приходится долго искать нужный отрывок текста. Перьевые ручки требуют особого ухода, а чернила постоянно проливаются и занимают немало места. Так почему же волшебники до сих пор пользуются столь архаичными инструментами? Все дело в рунной магии. Руны – это не просто символы, передающие информацию. В руках волшебника руны становятся инструментом общения с миром. Вложив в символы свои собственные силы, волшебник сообщает миру свою волю и в ответ получает требуемый результат. Лишь волшебники запредельного уровня могут использовать простую веточку с дерева или полированную деревяшку в качестве волшебной палочки. Даже нарисованная мелом на стене закорючка, не имеющая отношения к рунам, будет нести в себе сакральный смысл, если она вышла из-под руки такого волшебника. В основном же волшебникам приходится пользоваться настоящими волшебными палочками и особыми инструментами для нанесения рун. Вот мы и возвращаемся к перьевым ручкам и пергаментным свиткам. Пергамент более устойчив к магическим воздействиям, поэтому сделанные на его основе волшебные свитки получаются куда надежнее и долговечнее, чем на основе обычной бумаги. Простые чернила для нанесения рун тоже не подходят, ведь они почти не впитывают магию. Именно поэтому мы используем перьевые ручки, позволяющие писать особыми чернилами, изготовление которых вы будете проходить на зельеварении. Если кто-то думает, что изображение парочки закорючек сотворят магию, то вы глубоко заблуждаетесь. Например, в зельеварении, смешение случайного набора компонентов могут привести к созданию непредсказуемого результата или даже взрыва, но чаще всего вы получите непонятную бурду. В рунной магии также. Если вы просто напишете десяток случайных рун, это ни к чему не приведет, а если в процессе написания будете напитывать руны своей магией и где-то ошибетесь, то вероятнее всего вы испортите свою заготовку. Но есть небольшой шанс, что при неправильной комбинации рун заготовка взорвется у вас в руках. Именно поэтому практика по рунной магии начнется только после того, как вы изучите теоретическую составляющую курса. Дальше профессор перешла к обзорной лекции по древним рунам, которую обычно она читала третьекурсникам. И не надо думать, что там было что-то непосильное для 11-леток. Каких-то фундаментальных знаний, которые бы требовались для понимания данного предмета, на первых двух курсах не давалось, и предмет преподавали с третьего курса лишь потому, что требовалось чем-то занять студентов, ведь прикладного значения в Англии данная наука до недавнего времени не имела. Примечание к части. В последнее время у меня очень сложно с финансами, даже интернет оплачивать сложно, так что если кто-то подкинет на хлебушек, буду крайне признателен. Вебмани. Ар 306 миллиардов 389 миллионов 740 тысяч 57 ю 809 миллиардов 84 миллиона 961 тысяча 891. Биткоин. 1.7 NQXZ 4 в Байзнтриф Квинбнг Джексмиг. Глава 37. За каникулы моя строительная бригада, занимающаяся реставрацией Хогвартса, смогла существенно ускорить работы. Обычно они были вынуждены работать по ночам или в неиспользуемых аудиториях, доступ к которым на время ремонта полностью перекрывается. На каникулах они могли работать совершенно открыто, не опасаясь, что студенты влезут в самый неподходящий момент. Даже пакостники Уизли теперь им не мешали, достаточно было перекрывать доступ к той или иной части замка, что сделать во время учебного периода крайне проблематично. За первые полугодия строители обнаружили и уничтожили несколько десятков тайных убежищ студентов. Чего там только не было. Лаборатории зельеваров, мастерские артефакторов, дуэльные залы, ритуальные залы, спальни. И даже одна пыточная, которая, судя по всему, давно не использовалась. Все эти комнаты незаконного досуга безжалостно разорялись, а вход в пустующие аудитории блокировался. Естественно, среди всех этих убежищ были и лаборатории близнецов Уизли. Перед самыми каникулами они даже набрались наглости и потребовали у меня прекратить разорять их лаборатории, на что я невинно похлопал глазками и заявил, что ни о каких лабораториях не слышал. Если им надо потренироваться в варке зелий, то для этого есть специализированный кабинет зельеварения, пусть договариваются с профессором Снипом. А пустые аудитории не соответствуют правилам техники безопасности и имеют совершенно иное предназначение, поэтому строители делают все правильно. Еще и намекнул, что близнецам стоило бы сказать строителям спасибо, что об этих находках не сообщают преподавателям, которые, наверняка, накажут нарушителей. Конечно же, до завершения ремонта школы было еще очень далеко, и по планам все работы будут завершены только к середине августа. Но уже сейчас в коридорах было тепло и уютно, по школе перестали гулять сквозняки, а в гостиных факультетов и спальнях студентов даже восстановили теплый пол. Многие аудитории уже были подготовлены к следующему учебному году, осталось только завести мебель и оборудование. Но самое главное, что во время каникул строители восстановили транспортные руны на большинстве дверных проемов школы. Конечно же, простые строители понятия не имели о реальном функционале устанавливаемых дверей, а основную настройку производили домовики во главе с Катараном. Да и доступ к тайным ходам и особо важным коридорам – не тот секрет, который можно доверить наемным работникам. Но на этом моя паранойя не остановилась, и каждый работник строительной компании подписал тщательно составленный магический контракт, который не позволит передать какую бы то ни было информацию о школе, полученную в период проведения реставрации. А по окончании работ строители пройдут через процедуру выборочного стирания памяти. Все, что они будут помнить после этого, что ремонт Хогвартса производили именно они. На самом деле, такая практика стирания памяти, как и в случае с моим обучением у репетитора, в магическом мире была нормой. Было бы глупостью считать, что тот же лорд Малфой, вооружившись кисточкой и молотком, станет самолично делать ремонт в своем манере. Возможно, какую-то мелочь он может сделать сам или его домовик, но серьезные строительные работы должны делать профессионалы. Убивать исполнителей после каждого ремонта было бы слишком расточительно, а доверять секреты собственного дома посторонним людям – неимоверно глупо. Вот на такой случай и была придумана надежная схема, позволяющая выполнить работы и сохранить секреты. Как бы то ни было, теперь я могу открыть любую дверь и оказаться в том помещении, в котором пожелаю, а не в том, куда ведет открытая мною дверь. Например, открыв дверь в кабинет зельевара в подземелье, я могу сразу же перейти в кабинет Дамблдора или оказаться в коридоре перед выручай комнатой на восьмом этаже. Таким образом попасть невозможно, разве что в тайную комнату и те помещения, где транспортные руны еще не восстановлены. К сожалению, работает эта система только в пределах замка, и даже в хижину Хагрида так попасть не получится. Все дело в том, что Хогвартс сам по себе является гигантским големом, артефактом и много еще чем. В Пиверелу-Гарде, как оказалось, работала такая же система, но я даже не подозревал о ее существовании и потому не пользовался. Квигли, домовому эльфу, управляющему рода Пиверелу, кстати, не слабо влетело за то, что не сообщил мне такую важную информацию. Он, оказывается, думал, что я знаю об этой системе, но, как и Игнатус, предпочитаю передвигаться по замку собственными ногами. Впредь он обещал предупреждать о таких вещах. Ну и, само собой разумеется, доступ к восстановленной системе быстрого перемещения имелся только у меня. Я совсем не хочу, чтобы директор бесконтрольно шастал по школе и всегда мог бы оказаться в самых неподходящих местах. Я и так не до конца разобрался с директорской надстройкой на системе безопасности замка. Как я понял, данная структура была создана с целью усиления распадающейся защиты замка, но имела и некоторые дополнительные функции. Одна из основных функций данной структуры – усиление директора школы, пока он находится в замке. Видимо, предполагалось, что директор Хогвартса станет последней и самой надежной преградой перед вероятными нападающими. Что самое интересное, Дамблдор этой функцией почему-то не пользовался, хотя и получал серьезную магическую подпитку от замка. По окончании занятий я прошелся по замку и оценил ход выполнения ремонтных работ, после чего отправился на ужин. Вечером я наконец смог собрать друзей для обмена впечатлениями о каникулах и просто пообщаться. Дабы лишний раз не раздражать гриффиндорцев фактом присутствия в их гостиной представителей других факультетов, я провел друзей в свои апартаменты через тайный ход. Заодно устроил маленькое приключение для друзей. На самом деле я воспользовался новыми возможностями по быстрому перемещению, но им знать об этом ни к чему. Я сообщил ребятам, что за время каникул строители расчистили тайный проход в мои апартаменты и предложил им побывать у меня в гостях. Конечно же, детишки с радостью на это согласились. «Смотрите внимательно и запоминайте», – инструктировал я их, подведя к одному из гобеленов на седьмом этаже. За этим гобеленом находится дверь. Если в нее неправильно постучать, то за дверью вы обнаружите кирпичную кладку. Я продемонстрировал правильный стук и открыл дверь в один из самых дальних и неиспользуемых коридоров подземелья. Развилок и боковых дверей в этом коридоре не было, зато он был очень длинным и хитро закрученным. Дойдя до двери в конце этого коридора, я открыл ее непосредственно в гостиную своих апартаментов. Теперь для этих четверых данные двери будут всегда вести туда, куда я их провел, и они будут свято уверены, что пользуются одним из тайных ходов Хогвартса, слухи о которых постоянно блуждают по замку. Конечно же, они не могли не восхититься моей жилплощадью, экскурсию по которой я для них провел. Гарри уже бывал тут, но и он с удовольствием прогулялся вместе со всеми. Свой кабинет и спальню я друзьям демонстрировать не стал. В кабинете Гермиона непременно попытается стребовать с меня допуск к личной библиотеке Гриффиндора, а я ей пока что не настолько доверяю. А в спальне им просто делать нечего. «Слушай, Гаррит, а это ведь несправедливо, что у тебя есть такие апартаменты, а у остальных студентов нет», — возмутилась Гермиона, когда мы разместились перед камином в гостиной. «Почему это несправедливо? Если к тебе домой приедут гости с ночевкой, вы их в гостиной на диване разместите или в хозяйской спальне.